И опять, привалившись к подушке, Сережа почти сразу увидел желтые травы и низкое косматое солнце среди облаков, похожих на рваные красные ленты. И темные всадники, медленно выплывая на круглую вершину холма, разворачивались и пускали коней в галоп. И была уже не музыка, а встречный ветер и летящая под копыта степь. И вдруг сквозь шум ветра и топот донеслись голоса. Папин, взволнованный тетя Галин, спокойный и чуть насмешливый бас дяди Игоря. «Да вот он, бедный странник, спит без задних ног». Сережа это слышит, но пошевелиться и сказать что-нибудь не может, потому что по-прежнему видит степь и стремительных кавалеристов. И сам он один из всадников. Голос тети Гали. «Я чуть с ума не сошла. Приезжает начальник лагеря, представляете, сам, ночью, привозит его куртку и брюки. Я думала, утонул. Оказывается, бросил вещи на станции и куда-то ускакал». Значит, вещи нашлись. Значит, мамина карточка, которая была в кармане, все-таки не пропала. Хорошо. А то, когда примчались всадники, он так и не успел схватить одежду со скамейки. Голос дяди Игоря. «Наталья, знаешь, что этот герой отколол?» «Знаю». «И, конечно, одобряешь?» «И, конечно». Папин голос. «Ну, ладно, друзья, ничего не случилось. Галина, хватит слезы пускать. И ты, Маша, за сердце не хватайся. Одно слово — женщины». Тетя Маша. «Молчи уж, мужчина, сам белее имел до сих пор». Папа. «Мы сами виноваты. Надо было сразу адрес ему дать». Наташа. «Папа, перетащи его на раскладушку. Если он все равно уже не будет». Дядя Игорь. «Это можно». «Граждане, а это что за чудовище? Эй, да он не подпускает, зубы показывает». Наташа. «Это кто не подпускает? Я вот ему, ну-ка брысь!» А Наташку ног слушается сразу. «Молодец, Наташка». Могучие руки поднимают Сережу вместе с конем. И желтое поле, качаясь, уходит вниз. Совсем откуда-то издалека папа говорит. «Все понимаю. Да не спорь, Галя, ты сама знаешь, что он прав. Не пойму только, что за лошади, на которых он умчался? Просто сказка какая-то.